Глава 15. О 12-головом Балауре. Нужно было поторапливаться, но прежде составить маршрут. Стоглазый Йонва вновь скинул робу. Едва Санда это увидела, тут же отвернулась, да и ворона косил взглядом, будто съел таракана, и его тошнит. Теодору было не привыкать к страшным зрелищам, но даже он... «Ты как?» — спросил он у Санды. «Выспалась?» — так кивнула. Щека девушки была примята со сна, волосы спутались, и все же она была такая милая, что Тео вдруг захотелось ее крепко-крепко обнять. Он провел пальцем по запястью Санды, и девушка подняла голову. «По тебе паук полз». Зря он это сказал. Санда взвизгнула и принялась осматриваться, отряхивая одежду. «А еще глупее, ничего не мог выдумать», — выругал себя Тео. Тем временем путеводитель забрался на плоский камень, как на постамент. Роба его валялась на земле, сам он воздел руки к небу и открыл многочисленные шрамы. Тео наблюдал это зрелище второй раз, но ему по-прежнему было не по себе. «Интересно», — вякнула Шныряла. «У него на заднице тоже дико», — зашипела Санда. Она обернулась и, увидев израненную спину Йонвы, тут же спрятала лицо в ладонях. Путеводитель глядел вперед, пронзая внутренним взглядом камень и тьму. «Да», — сказал он, — «да, я вижу». Компания подобралась ближе, обступив камень. «Я вижу все, что вы хотите найти», — продолжал Йонва. «Кроме одного. Для начала — Балаур. Великий змей совсем близко. Некогда он бродил по всей полуночи, а ныне дремлет здесь, в ищи не найдешь. На лодках мы достигнем этого места сегодня же. Затем Санда и Теодор, ваши выигрыши дальше, но и они в царстве мертвых. Пещера теней, туда уходят тени, призываемые мрачным чабаном на вечный покой. А те, кого зовет неоконченное дело, возвращаются. Туда мы тоже доплывем на лодке. До Кена. Ваш выигрыш в Золотом замке, но я знаю, как сократить путь. Венец же, который сделает меня невидимым, находится в Черном замке, в башне Беллумгард». «А это безопасно? Возвращаться в замок смерти? Шариться у нее под носом?» «Выбора нет». «Вы сказали, — напомнила Санда, — что нашли все выигрыши, кроме одного?» «Да. Я не нашел здесь твоей матери, Теодор. Она по-прежнему в Трансильвании. Пойдешь по тропе от села Яломица через Сычий перевал на восток в гору. Запомнил?» Тео чуть не сел. «Мама в Трансильвании, и она жива, значит, ему не нужно жертвовать собой и оставаться здесь в мире смерти. Он просто найдет отца, впишет его как выигрыш и уйдет вместе с ним. И вместе они обязательно найдут маму». «Зато я вижу тень твоего отца», — снова заговорил путеводитель. «Она пока еще здесь». «Пока еще?» «Через какое-то время...» «Тени уходят, исчезают туда, откуда нет возврата. Кто-то называет это познанием истины, хотя никто не знает, что это за истина. Место, временной отрезок или же слово, а может и вовсе мысль, или ничего. Итак, наш путь прост. Мы плывем дальше, так что...» Стоглазый Йонва осекся. Какое-то время беззвучно шевелил губами, потом выдохнул. «Нет, нет же». Он развернулся, быстро и юрко, точно белая ящерица, и впился в путников с высоты камня всеми глазами. «Нет, не может быть». Путеводитель пошатнулся. Вик шагнул вперед, чтобы поддержать его, но Йонва крикнул: «Не двигайтесь!» Все застыли. Никто и вообразить не мог, что спокойное слепое лицо может выражать такое волнение. Йонва смотрел на них, и губы его дрожали, а обнаженная грудь быстро вздымалась и опускалась. Глаза оглядывали всех по очереди, а путеводитель все всматривался, всматривался, бормоча посиневшими губами. «Нет, не может быть, только не это. Но кто же, кто?» Наконец Йонва спустился с камня. «Что такое?» — испуганно спросила Санда, все еще боясь посмотреть на путеводителя прямо. Тот лишь сокрушенно покачал головой, а когда вновь поднял глаза на друзей, на лице его читались отчаяние и боль. «Я увидел», — хрипло сказал он. «Что, кто-то утаил лишний сухарь?» — хмыкнула Шныряла. «Это произойдет снова», — голос Йонвы был глух. «Я боялся этого больше всего. Проклятие смерти не оставило меня, и я вижу в будущем снова предательство. Кто-то из вас, — путеводитель осмотрел их сотней глаз, — предаст меня. Я вижу это, вижу проклятие». Он спрятал лицо в ладонях. Теодор нахмурился, остальные зароптали. «Но я не знаю, кто. Это единственное, что мне не удается увидеть». Повисло молчание. Сейчас их было шестеро, и все они пристально посмотрели друг на друга. Это было невольно, но Теодор ощутил, по его лицу скользнули взгляды, полные предположения. «Нет», — путеводитель подскочил, и его лицо исполнилось решимости. «Нет, я этого не допущу». «В нашем дружеском договоре есть пункт. Предательство запрещено», — твердо проговорил Тео. «Предатель будет считаться врагом. Вы правда думаете, что кто-то из нас способен...» «Нет, скорее всего, предатель не знает сейчас, что именно он предатель. Иначе я бы увидел. Могу лишь предположить. Возможно, это станет неожиданностью даже для него самого. Но это не отменяет предначертанности событий. Кто-то один предаст нас, предаст меня. Тогда...» Йонва стиснул зубы, на гордом лице проступила затаенная боль. «Снова оказаться в этом ужасном, ужасной...» Путеводитель закрыл глаза, сначала невидящие, следом зрячие, смыкая края шрамов один за другим, точно лепестки цветов в сумерках. Наконец остался лишь худой, бледный человек с волнистыми волосами, спадающими на лицо. Йонва сел на камень, безвольно опустив кисти рук. Теодор стиснул кулаки и перевел взгляд на компанию. За все эти дни он так привык к их голосам, движениям, запаху. Они проводили вместе круглые сутки, спали рядом на островке в багровых топях чуть ли не в обнимку, шутили друг над другом, протягивали еду, не говоря ни слова, бежали, касаясь плеч, в страхе потерять кого-то. «Четверка», — говорил Кобзарь. Они стали не просто четверкой, а одним организмом, командой. Теодору, казалось, прошла вечность с тех пор, как они объединились. Чего только они не пережили, сколько троп прошли. Вместе... «Ты помнишь, какое второе имя людей?» — напомнил себе Тео. «Второе имя людей — предатели». Он не думал, что забудет об этом. С тех пор, когда Тео называл кого-то другом, прошли годы. Но здесь он привык, что они рядом, что она рядом. В глубине сердца заплакал маленький ребенок. Несмотря на унижение все эти годы, он так хотел, чтобы его кто-то принял, полюбил, назвал другом, и они стали друзьями. Неужели история повторится? Тео коснулся шрама, провел по нему пальцем. Сердце обливалось кровью, хотя внешне он не подал виду. Йонва поднялся на ноги, подбородок острее, чем прежде, губы — тонкая линия. «Я этого не допущу», — заявил путеводитель. «Дайте клятву. Поклянитесь истинными именами, что не предадите меня, пока не окончится наш путь, что не бросите, не оставите меня в руках смерти, не позволите отправить обратно в...» Он собрался силами. «В Ноктумгард». Йонва вытянул вперед бледную руку ладонью вверх. «Поклянитесь». Немного погодя, Змеевик положил свою руку сверху. «Клянусь истинным именем Змеевика, что не стану предателем». Ворона протянул свою и пробормотал слова клятвы, следом Санда, затем Теодор, настала очередь Шнырялы. Она смотрела и смотрела, поджав губы, а когда Йонва повернул к ней голову, сказала: «Я не буду ничем клясться», и отошла в сторону. Повисла тишина. Игнорируя взгляды, буравившие ей спину, Шныряла зашагала к лодкам. Путеводитель повел подбородком вслед, слушая шлепки ее ботинок. Санда окликнула ее, но Йонва остановил. «Нет, не нужно это...» Он замолчал, а потом закончил, отворачиваясь. «Просто не стоит». Им ничего не оставалось, как разобрать лодки. Шныряла отказалась плыть со змеевиком, и потому Вик оказался в одной плоскодонке с Тео и Йонвой. Весла оттолкнулись от берега, и они вновь понеслись вперед, изредка разрушая тишину эхом голосов. Тео плыл и раздумывал над тем, что произошло. Оглядывался на Шнырялу. Что это было? Дика по-прежнему не хотела рассказывать о том, зачем явилась в полночь. Чтобы стать красавицей? Теодор в этом сомневался. Санда замечательная, но как бы это... немного наивная. А вот Шныряла нет. Девчонка прошла через многое и научилась быть одной, накопила секретов. Почему же она отказалась произнести клятву? У нее есть секрет, о котором мы не знаем? Вик, казалось, расстроился. Но что хуже, змеевик поглядывал на него, Теодора, будто серьезно размышлял о чем-то. Еще тот случай с тенью. Друзья промолчали, хотя испугались до смерти. Теодор чувствовал, что доверие к нему, как бы это сказать, уменьшилось, уходило или уже ушло для кого-то из троих. Ущелья следовали одно за другим, сменяясь пустотами с неровными стенками, влажными, жирными от глины берегами, мерцающими солью и кристаллами. Древняя пустота дышала холодом, извечным мраком. Как давно здесь ступала нога человека, да и ступала ли вообще? Йонва вперился в темноту пустыми глазами. Становилось все холодней. Путеводитель дрожал под шерстяным одеялом. Идиот, тут же настоящая морозилка. Теодор предложил путеводителю свой свитер. Йонва неторопливо надел. Его босые ноги белели на дне лодки, и он судорожно подгибал пальцы. «Спасибо». Они плыли по такому узкому проходу, что Тео видел на потолке мокриц. Громадные жирные насекомые иногда срывались и плюхались прямо на голову. Вдруг Йонва заговорил. «Мне жаль, что я сказал о предательстве». Он принялся перебирать четки, и хрустальные глаза крутились и сверкали в дрожащих пальцах. «Особенно, что услышал ты», — путеводитель опустил лицо. «Я ослеп от многолетнего заточения, и это были слова испуга. Я смертельно испугался, что вновь попаду туда, но если так и будет, это только мое проклятие, оно не касается вас. Мои глаза все видят, Тео». Йонва наклонился и зашептал: «Любую ложь. Иногда я хочу не видеть, но не могу. Видеть моя суть, мое проклятие. Я знаю, что ты не доверяешь людям, как и я. У каждого из нас свои причины. Пока будут живы люди, будут войны, смерть, ложь и предательство. Конец наступит лишь с окончанием людского века». Он выпрямился и сжал губы. «Это больно, Тео. Люди причиняют боль. Вот что я о них знаю, а я знаю все. Я испытываю то же, что и в прошлый макабр, когда услышал о проклятии. Представляешь, каково это? Знать, что один окажется лжецом, и быть не в силах что-либо изменить. Это хуже, чем просто познать предательство, как ты. Ожидание измены горше самой измены. Да, можешь упрекать меня в подозрительности, но мысль о том, что кто-то из тех, кто подал мне руку вчера, сегодня ее отрубит. Невыносимо, Теодор». Тео перестал грести, шлепнув веслами по серебристой поверхности. Ему казалось, ледяные волны плещут прямо в сердце. Он оглянулся на спутников. Санда сидела рядом с вороной, парень держал руку на ее плече. «Но послушай меня, Теодор Левиану. Послушай, что я хочу сказать. Мы не такие. По крайней мере, я надеюсь, ты не такой. Я буду помогать вам, даже зная о предателе. Знаешь почему? Он один, другие нет. И если я смогу быстро вычислить, кто это, все обойдется, ведь остальные чисты сердцем. В этом, пожалуй, еще есть смысл. Путеводитель замолчал, на этот раз надолго, но слова его не шли из головы у Теодора. Плыли они долго, и многолетнее безмолвие оглашалось плеском весел. Река начала мелеть, опускаться, начались какие-то странные берега, то тут, то там из мрака выступали волнообразные силуэты, тускло мерцая в таинственной полутьме. В воздухе поплыл диковинный запах, Теодор такого никогда не чуял. Тяжелый мускусный дух резал ноздри. И чем дальше они плыли, тем сильнее становился запах. Санта даже спрятала нос в ворот рубашки. Волнообразные силуэты придвинулись, и, приглядевшись, Теодор с ужасом опознал огромную змеиную кожу. Сброшенная, по-видимому, века назад, шкура окаменела, и теперь гигантские чешуйки блестели, как куски мутной слюды. Кожаные чехлы вздымались из темноты, подобно горным перевалам, и к горлу Теодора подкатил комок. «Это он», — прошептал Вик. Глаза его были широко распахнуты. «Это кожа Балаура». Теодор уже встречал отца Вика, гигантского змея, царствующего под горой в Карпатах. Но, глядя на эти поблескивающие горы, понял, что господарь горы просто карлик по сравнению с этим чудовищем. Темнота надвинулась опасностью, удушливым липким страхом. «Вик», — выдохнул Тео и отметил, как вздрогнул его голос. «Каким вообще образом ты собираешься...» «Ты серьезно собираешься?» «Да, мне нужно добыть лучезар. Балаур держит их под языком каждой из голов». Голов?» «У Балаура их не одна. Скажи, что шутишь». Они плыли дальше, а горы все наступали, нависая над рекой, подобно гигантским мостам. «Я не хочу дальше», — зашептал Тео. Ему стало не по себе. «Так или иначе, река течет мимо убежища Балаура, и у нас нет выбора», — пожал плечами Йонва. «Но можешь не волноваться, он уже не одно тысячелетие как спит. Мир слишком стар для таких существ». «Надеюсь, хоть одна из его голов бодрствует», — проворчал Вик. «Я должен посмотреть». Путеводитель вдруг приподнялся и сбросил одеяло. Потом, ежась от холода, стянул свитер и робу и выпрямился. Теодор отвернулся. Он слышал, как расходятся шрамы и как Йонва шипит от боли. «Мы совсем близко», — сказал путеводитель. Издали раздавался рокот, точно где-то в глубине гор грохотал водопад. Йонва сел, набросил одеяло на плечи, но глаза не сомкнул. Запах усилился. Они проскользнули в расщелину, и речка вынесла лодочки в широкую просторную пещеру, по размерам сопоставимую только с той, где высился Ноктумгард. Ее заполоняли огромные валуны, а с пола тускло поблескивающими церквями поднимались громаднейшие сталагмиты. Навстречу сталагмитам спускались с потолка каменные сосульки сталактитов, и путники почувствовали себя совсем крошечными. Тео подумал, надеюсь, простояв тут миллионы лет, они не надумают свалиться именно сейчас. «Вот он!» — Йонва вытянул руку. Речка вильнула вбок и увлекла лодчонки за собой. За белесыми кольцами змеиной шкуры вдруг обозначилась высокая темная гора. Они подались левее, проплывая сталагмитовый забор, и когда выплыли на простор, Теодор увидел на том берегу гигантского спящего змея. Спинной хребет поднимался к вершине пещеры, туловище огибал длинный хвост, а впереди, под чудовищными углами, вырастая из тела змеиным клубком, вытянулись многочисленные длинные шеи. Спящие головы лежали на берегу возле самой воды. Когда Теодор унял дрожь, то насчитал 12 голов и оглянулся на вторую лодку. Путники застыли, побросав весла, и речушка несла безвольную плоскодонку вперед, пока остекленевшие глаза пассажиров смотрели на исполинского змея. Рокот оказался гулким утробным храпом, доносящимся из недр тела великого змея. Балаур крепко спал, смежив веки всех 12 голов. Сам темно-зеленый, как ночное небо, а на лбу каждой головы сиял золотом широкий месяц. Лишь у одной, крайней слева, между век иногда проблескивала ярко-желтая полоса. Видимо, эта голова спала чуть менее крепко, чем остальные. Околдованные зрелищем, плыли они дальше и дальше, пока не миновали гору. Но рокот не утих, и мускусный запах по-прежнему раздражал горло. Когда Балаур остался позади, Йонва без единого звука повел рукой, предлагая высадиться на берег ниже по течению. Двигаясь точно разбитые параличом, руки-ноги отказывались слушаться. Они подчинились, стараясь не издавать лишних звуков. Казалось, заговоришь чуть громче, эта громада поднимет все 12 голов и... Также жестами Йонва подозвал всех ближе и прошептал. «Мы останемся здесь. Одна из голов Балаура не спит. Именно с ней тебе предстоит говорить, змеевик. Запомни две вещи. Балаур — злое и хитрое создание. Ему нельзя верить. Он подчиняется только смерти и больше никому. А еще его нельзя злить». Суровое лицо змеевика на миг исказил страх. Невольно бросив взгляд зеленых глаз на гору, темневшую поодаль, он передернул плечами, но потом сделал глубокий вдох и преодолел секундную нерешительность. «Хорошо». Крепкая рука перехватила меч, Вик коснулся большого черного кольца с таинственным очертанием в глубине камня, и Теодор вдруг рассмотрел, что это было. Внутри кружился силуэт змейки. «О-о-о!» — вырвалось у Йонвы. Десяток глаз устремился на кольцо. «Этот артефакт!» — путеводитель отшатнулся. «Он очень и очень...» «Я знаю». «Мне жаль». «Что же, значит, выбора у вас нет». Йонва помолчал, глядя на кольцо. «Мы останемся здесь». Он повернул слепую голову к спутникам. «Я чувствую вашу дрожь, и она понятна. Нет в мире существа ужаснее, чем великий Балаур. Некогда мощь его была столь сильна, что Балаур высасывал воду из рек и озер и низвергал обратно на землю дождем, туманом и градом. Он повелевал всеми ветрами, летал меж облаков, и тень его сама была облаком. Крылья Балаура затмевали свет, вселяя ужас тем, кто видел его перед гибелью. Ужасный ураган был лишь дыханием Балаура смертоносного. Однако с тех пор прошло много тысяч лет, и ныне Балаур уже не тот. Чтобы очнуться от векового сна, ему требуется ни минута и ни ночь. Хотя глядеть на него спящего может лишь храбрец, но опасен сейчас Балаур не больше, чем каменная застывшая гора, и все же мы останемся здесь. Они немного проводили змеевика и спрятались за куском змеиной кожи, застывшим на берегу, подобно гигантской белоснежной стружке. «Ну что ж», — сказал путеводитель, — «где сумерки?» «Там рассвет», — тихо отозвался змеевик. Он окинул друзей последним взглядом, и в этот миг Теодору стало его жаль. Он не знал, что думать по поводу дел Вика и Вангели, но все-таки за это время змеевик ни разу его не подвел. Теодор протянул руку, и Вик ответил ему крепким пожатием, а затем украдкой посмотрел на Дику. Та стояла, будто и не замечая его. Вик потупил глаза, но едва он сделал несколько шагов, как Йонва его окликнул. «Подойди и дай эти нож». Теодор поспешно вложил путеводителю в руку тот, что подарил ему Вик, и Йонва занес лезвие над своей рукой. «Наклонись». Змеевик приподнял бровь. Тем временем лезвие впилось в кожу на ладони Йонвы и прочертило линию, выступила кровь. Путеводитель вернул нож Тео и смочил в крови кончик пальца. «Наклонись». Змеевик подчинился, и когда его лоб оказался на уровне лба путеводителя, слепец коснулся его окровавленным пальцем. Вик зашипел и закрыл глаза. «Что?» «Не шевелись». Йонва выводил на коже черту за чертой. От каждого прикосновения Вик втягивал воздух сквозь зубы, его бросало то в жар, то в холод. Друзья застыли в недоумении. «Все». Вик выпрямился. На его лбу алел символ — распахнутое око. Когда же парень открыл потемневшие глаза, зрачки его расширились, и вид он имел такой, будто только что явился из пекла. «Что со мной происходит? Я чувствую...» Вик уставился на ладони. Вены на его руках набухли, на висках проступили жилы, а на лбу бешено пульсировал алый глаз. «Мне хочется...» Вик вдруг выхватил сияющий клинок. Лицо его озарилось удивлением, смешанным с еще каким-то неясным чувством. Он тяжело дышал. «Тогда ступай и делай то, что хочется», — спокойно произнес путеводитель. Лицо Вика пылало, а глаза, темные, налитые кровью, глядели на чудовищного змея совсем иначе, чем прежде. Сейчас внутри парня полыхал первобытный огонь, который спасал первых людей от опасности, чувства жизни и смерти, смешанные в одной бутыли. И Теодор понял, что сегодня Вик либо вернется к ним живым, либо не вернется совсем. Вик стремительно подбежал к великому змею, остановился у подножия туши и, вскинув голову, закричал «Балаур!». Ужасное эхо загудело меж сталактитов, удесятерив мощь его голоса. «Балаур Великий, я пришел к тебе, змей всех змей, царь ночи и отец ветра, прародитель тьмы и властитель рек и озер. Заклинаю тебя силами полуночи, именем самой смерти и тайной великой истины, из которой возникло все и куда все уйдет в последний земной день. Балаур Великий, очнись от векового сна, смежившего твои очи! Пробудись и дозволь говорить с тобой!» Мурашки пробежали по коже Теодора, да и остальные вздрогнули. Только сейчас Теодор понял, что подразумевали тетушки-нежительницы, говоря «погляди на него, будто принц». Принцем он и был, плоть от плоти господаря горы, истинный сын змеев. И сейчас царская кровь заговорила в нем, кровь, сохранившая сквозь тысячелетия в мире людей величие королей древности, величие первых звезд, зажженных смертью в небесах. Но Балаур по-прежнему лишь рычал и всхрапывал. Правда, Теодору показалось, что тональность храпа будто бы изменилась. Змеевик решительно обогнул могучую лапу и подошел к ближней голове. Тео почудилось, что в затянутых дремотной пеленой зрачках полыхнула золотая искорка. «Балаур, я пришел к тебе. Я кровь твоя, жизнь твоя и тьма твоя. «Твой родной потомок!» Змей громко всхрапнул и содрогнулся. Санда с беззвучным вскриком присела за друзьями, выхватила сеть-невидимку и набросила на себя. Храп усилился, взлетел эхом к самому потолку и закликотал. Огонь меж век сверкнул лезвием, и Теодор с ужасом попятился. Раздался шипящий и оглушительный голос, древний, как сам ветер, чарующий темнотой. Глубокий гул сложился в слова «Кто ты?». Змеевик пошатнулся, но не отступил. Лишь большая ярость проступила на его лице. «Я сын твоего сына!» Вик воткнул меч в землю и упал на колени. «Я твой родной потомок, о Балаур Великий! Я пришел сюда молить тебя о благословении на царство!» Струи пота стекали с покрасневшего лица змеевика, однако парень упрямо стоял в эпицентре взгляда, шарашившего по пещере, хоть и видно было, что сердце его сковал смертельный страх. «Ты человечишка!» «Я рожден от сына твоего, великого змея Карпат, и 103-й его жены, неназванной...» Неназванной!» Гул исторгался из недр гигантской морды. «Неназванной человечешке!» Но змеевик вдруг вытянул руку и расставил пальцы так, чтобы видно было черное кольцо. Балаур зашипел, заклокотал, его крайняя голова шевельнулась, и гигантская окаменевшая чешуя издала такой звук, словно две гигантские горы потерлись друг о друга. Огромная башка тяжело раздвинула веки, и точно окна в недра земли зажглись два огромных желтых глаза. Голова медленно поднялась над землей, могучее дыхание метнулось по пещере и долетело до друзей, всколыхнув их волосы тяжелым духом, от которого они спрятали лица в ладони и воротники. Змеевик же стоял на месте, ни живой, ни мертвый. Змеиная голова, с трудом преодолевая сон и окаменение, чуть двинулась вперед и зависла над крошечной фигуркой. Глаза Балаура Великого уставились на малюсенькое кольцо. Тео подумал, что тут Вику и конец. Разве могла эта морда разглядеть это крошечное украшение? Но он не знал, что Балаур может сквозь тучи высматривать на земле крошечных медянок, свернувшихся в вырытых норках. И не просто высматривать, но и различать их чешуйки с великой высоты, а на каждой чешуйке видеть все тончайшие царапины. Так что разглядеть кольцо змеевика под самым носом для Балаура было проще простого. Змей зарычал, и неясно было, что произошло, то ли злился он, то ли удивлялся, а может, просто шипел и рычал по своему обыкновению. «Мертвец! Испытание проваливший мертвец! Человечишка!» «Лишь наполовину я человек, о Балаур Великий, но кровь моя от крови змеевой. Даруй же мне волшебный лучезар, что хранит твой могучий язык, да не ослабнет сила твоих слов, прародитель!» «Твое сердце живое!» «Лишь наполовину, о Балаур Великий, позволь мне заменить живую его часть на лучезар!» «Я был могуч!» — шипел Балаур, исторгая ветер и смрад. «Я имел много детей, но отец твой полюбил людской мир и бежал из полуночи, чтобы жениться на человечишках. Отец просит за меня. Если я не превращусь в змея, то погибну нежителем и никогда не стану одним из сыновей, стоящих у престола отца, и не быть мне хранителем недр земных вовеки. Отец просит дать мне шанс!» «Шанс? Что за слово «шанс»? Дети мои безрассудны, слабы, но он поклялся истиной, и ты дал согласие кольца смерти. Не будь кольца, я бы съел тебя, человечишка. Но отец заклял тебя смертью. Коли не выполнишь испытания, змея разобьет кольцо и укусит тебя. Лишь одного ты боишься — яда сына моего, твоего отца!» Великий Балаур взревел, и тело его содрогнулось, но ни одна из крепко спящих голов даже не приоткрыла веки. Змеевик покачнулся и едва не упал, но все же нашел в себе силы говорить с головой Балаура дальше. Йонва следил за разговором, вытянув шею. он единственный был исполнен спокойствия, чего не скажешь об остальных, которые сбились в кучу, с ужасом взирая на чудовище из-за края змеиной кожи. «Хорошо, я дам тебе лучезар!» Вик поднял голову, челюсть его отвисла. «О, великий Балаур! Благодарю тебя, отец!» «Но ты должен пройти испытание! Докажи, что ты не слабый человечишка!» «Что в твоих жилах живут тьма и сила, неизвестная смертному. Выстоишь против моей головы минуту, дарую тебе лучезар. Ну а коли нет, погибнешь не от дыхания моего, так от яда твоего отца!» Змеевик побледнел, вздрогнул, но колебание тут же сменилось решимостью, и он крикнул в ответ: «Да будет так, прародитель!» «Аш-ш-ш!» Шипением и ревом голова змея поднялась выше. Змеевик встал, отошел от воткнутого в землю меча, разбежался, прыгнул и покатился уже не человеком, а темно-зеленым кольцом, покрытым чешуей, здоровенным змеем, правда, по человеческим меркам. Когда змеевик встал на кончик хвоста, он показался лишь зеленой травинкой у подножия дерева гиганта, склонившего мощную ветвь. Санда ахнула, и Теодор вдруг осознал, что он держит ее за руку, и в тот же самый миг увидел, что другая рука девушки лежит в ладони вороны. Тео бросила в жар, но времени думать обо всем том не было, и он вновь обратился взглядом к каменистой площадке. Голова Балаура была еще сонной и медлительной, но при всем желании змеевика причинить ей урон парень не мог. Ему предстояло лишь выстоять всего минуту в битве с величайшим змеем, но на поверку это оказалось смертельным заданием. Громадная башка Балаура поднялась вверх, и пасть чуть приоткрылась, выдыхая смрадный ветер, от которого змеиное тело Вика пошатнулось. Балаур опустил голову на землю, и змеевику пришлось сделать молниеносный бросок влево, чтобы не оказаться раздавленным гигантской челюстью. А Балаур тут же снова двинул башкой в сторону змеевика. Вик опять прыгнул, тело его взлетело в воздух кольцом, и в самый последний момент, перед тем, как челюсть Балаура врезалась в камень, кольцо это закатилось за огромный валун. Балаур не сдавался. Он распахнул пасть, и зубы, точь-в-точь острые сталактиты, врезались в камень. Валун раскрошился с легкостью, будто кусочек сахара в щипцах. Но когда Балаур поднял голову, за разрушенным камнем ничего не оказалось. Путники скорчились на земле. Их то и дело подбрасывало от ужасных ударов. Вся пещера ходила ходуном, сталактиты гудели и тряслись, грозя обрушиться. Не испугался лишь Йонва, хотя Теодор видел, как трясутся и вертятся глаза на его четках. Оказалось, путеводитель вертит их, и блики от хрустальных глаз бегали по всей пещере. Когда эти лучики попадали на морду Балаура, змей прикрывал глаза от слепящего света, который он век не видывал. Взревел Балаур. Вик умудрился проползти между валунов и теперь возник на другой стороне пещеры. Змеевик полз и полз, но Теодор видел, что силы его на исходе. Парень не мог долго находиться в обличии змея. К тому же он совсем недавно использовал эту силу. Тео вспомнил, как Вик потом кашлял кровью и сжал свободную руку в кулак, впившись глазами в друга. А тот все извивался, прячась между камней, прыгал и закатывался в щели, но всякий раз Балаур обнаруживал его, с легкостью дробя камни, превращая их в мелкое крошево и песок. И все же минута подходила к концу. Осталось продержаться совсем немного. «Ну давай же!» — вскрикнула Санда. «Вик!» Рука ее сжала пальцы Тео, и он, не выдержав, накрыл ее второй ладонью. Вскоре на площадке не осталось камней, за которыми можно было спрятаться. Змеевик развернулся к Балауру, а тот задрал башку еще раз, и Тео понял — все, конец. Колоссальная морда распахнула пасть, и тут Вик сделал совершенно неожиданную и, на первый взгляд, глупую вещь. Из последних сил метнулся к Балауру, в прыжке перевернулся колесом и приземлился на землю уже человеком. Затем протянул руку и выдернул из земли свой меч. Клинок блеснул серебром, и от его лезвия, как от зеркала, отразился лучик, пущенный хрустальным глазом Йонвы. Балаур зашипел, и в следующее мгновение гигантские челюсти сомкнулись на маленькой человеческой фигурке. Великий змей приподнял голову, из гигантских ноздрей вырвался ветер, а на голове грозно засиял месяц. «Нет!» Санда вырвала руки из ладони Теодора и Раду и в ужасе закрыла глаза. «Вик! Вик!» Теодор мысленно выругался, совершенно потрясенный. Он вдруг увидел, что смертельно бледная Шныряла стоит на ногах и шевелит губами, что-то неслышно говоря, и глаза ее, испуганные и потрясенные, широко распахнуты. «Минута закончилась», — раздался голос Йонвы. Балаур зашипел и зарычал, медленно приоткрывая пасть, и когда челюсть отвисла достаточно, они увидели блеск между зубов, воздетый меч, который держал в руках змеевик. Кровь хлестала по его волосам и плечам, выливаясь изо рта Балаура, потому что клинок наполовину вошел в мягкое розовое небо. Великий змей выплюнул Вика, и тот грохнулся на землю. Меч лязгнул рядом, разбрызгивая темную кровь. Балаур кашлянул и сплюнул темно-красным, будто кто выплеснул добрый ушат крови. Для Балаура, прародителя всех змей, то был всего-навсего плевок, и убить его рука обычного смертного, конечно, не могла, однако же ранить чудовище, пролить хоть каплю его крови, такого еще не бывало. Балаур был недоволен и разозлен. Вик не шевелился. Морда чудовища приблизилась и распахнулась. Липкий от крови громадный язык шевельнулся, и на землю упала сверкающая зеленая звездочка, покатилась по глине и замерла рядом с рукой змеевика. «Получай награду!» Теодор, Санда и Раду подскочили, ликуя и вопя от счастья, но сердце Тео еще не успокоилось. Неясно было, жив Вик или же мертв, потому что лежал он точно труп. «Вик!» — вдруг раздался крик, и все с удивлением повернулись. Кричала, не в силах сдержать волнение, Шныряла, стиснув дрожащими пальцами край меховой накидки. От звуков ее голоса Вик зашевелился и с глухим стоном перевернулся на живот, потом нащупал пальцами сияющий лучезар, и Теодор узнал этот зеленоватый призрачный свет. Именно из этого камня были сделаны игральные кости макабра. Камень светился изнутри, подобно звезде. Пошатываясь, Вик поднялся на ноги и подобрал меч. Лицо его заливали кровь и слюна Балаура, но он не знал, что нечаянно получил двойной подарок. Кровь волшебных змей обладает теми же особыми свойствами, что и кровь змеевика, который делал из нее настойки, только сильнее. Издревле ходило предание, будто искупавшись в крови великого змея, любое существо удесятеряло свои силы и излечивалось от всех ран, а змеевик искупался, пусть и непреднамеренно, в крови самого Балаура и получил от него столь большую силу, что дыхание смерти отступило, и дух его, на мгновение покинувший тело, вернулся обратно, следуя зову излечивающей крови Балаура. Так выстоял змеевик, внук гигантского змея, и обрел благословение на царствование. Он преклонил колено и поблагодарил за дар, а Балаур с клёкотом опустил голову на каменный берег, сон снова смеживал его веки. Но только змеевик шагнул с площадки, где разыгралось величайшее сражение, достойное быть воспетым в подземельях господаря горы, да и среди людей, и зашагал к своим друзьям, как Балаур сверкнул глазом в сторону удаляющегося потомка. «Человечишка!» «Ты прибегнул к уловке, человечишка! Никогда не победил бы ты меня в змеином обличье, но ты посмел выступить против меня как человек! «Я вижу все, людской сын, все тайны твоего сердца. Ты просил о царствовании не потому, что жаждешь стать змеем, а потому, что тебя ждала бы смерть в случае ослушания. И вот тебе мое проклятие. Даже когда ты заменишь человеческую часть сердца лучезаром, не ведать тебе покоя. Пусть же никогда из сердца твоего не изгладится память о ней, и ты будешь любить ее всегда, хоть даже сердце твое станет камнем». И змеевик, дошедший уже было до друзей, остановился, лицо его исказилось от боли, и он схватился за сердце. Вик еще не заменил человеческий кусок лучезаром, и тот взывал к его людской крови. «Сюда!» — позвал Йонва. Вик трясся, словно в лихорадке. Путеводитель потребовал принести воды и поскорее смыл с его лба начертанный знак. Вспухшие жилы опали, зрачки уменьшились, но глаза Вика по-прежнему были полны слез. Он достал договор, записал в пропуск лучезар, вышло коряво, так как рука его все еще дрожала. Затем спрятал светящийся камень под одежду и осмелился поднять глаза на Дику. «Прости», — прошептал он. Ноздри шнырялы расширились точь-в-точь, как у собаки, но она ничего не сказала, только глядела на парня, распахнув глаза, потом сдвинула брови и отвернулась. Все бросились поздравлять Вика, принесли воды из реки и наспех омыли его лицо и дрожащие руки. «Еще один нашел выигрыш! Фух!» Но Йонва не дал им долго радоваться и посоветовал скорее отплывать. «Дальше устроим стоянку, не здесь». И он покосился на далекую гору Балаура. Путники попрыгали в лодки и отчалили, споро работая веслами, стремясь поскорее убраться из пещеры Балаура. Громкий храп великого змея постепенно удалялся, стихал и, в конце концов, затерялся далеко-далеко среди бесчисленных пещер.